Глава 111. Инспектор Аника Карлсон поздно легла спать в этот вечер. Покинув Изабеллу Норрен, она поехала на работу приготовиться к завтрашнему дню. И сначала позвонила Лизе Лам и рассказала об угрозах Афсана Ибрагима в адрес Изабеллы и о том, что он и его парни посетили адвоката Даниэса на днем ранее. Их разговор занял четверть часа, и они сошлись во мнении уже с самого начала. Он планировал предстоящую работу. Новый допрос Норрен и Даниэсена на следующее утро, и лучше до ежедневной разыскной группы. Позаботиться о том, чтобы Норрен написала заявление об угрозах убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, и попытаться заставить ее шефа, адвоката Даниэсена, последовать примеру девушки. Забрать Афсана и его помощников как можно быстрее, провести опознание последних по фотографиям, предъявить им обвинения, допросить их и лучше всего позаботиться, чтобы они оказались в камере. В то время как Аника Карлсон загружала себе в компьютер фотографии Афсана Ибрагима и трех десятков известных членов Идеального союза мусульман Швеции, Лиза Лам позвонила адвокату Петеру Даниэльсону на его мобильный. «Хватит миндальничать с этой букашкой», — подумала она. И, наверное, он услышал ее мысли, поскольку уже через 10 минут разговора пообещал явиться в здание полиции Сольны в 8 часов на следующее утро на допрос в качестве свидетеля по делу об угрозах убийством или причинением тяжкого вреда здоровью в адрес его сотрудницы Изабеллы Норрен. Допросы Норрен и Даниэльсена начались в 8 часов утра в среду, и общение Аники Карлсон с Изабеллой прошло как по нотам. Сначала она опознала по фотографиям четырех мужчин, посетивших их адвокатское бюро в понедельник: Афсана Ибрагима, Али Ибрагима, Али Иссу и Амара Бен Кадера. Трое из них появились у нее дома на следующий день: Афсан Ибрагим, Али Ибрагим и Али Исса, но уже без Амара Бен Кадера, и по данному пункту она была абсолютно категорична. «Мне как бы не хватило его», — призналась Изабелла и покачала головой. «Он ведь единственный из них выглядел вполне нормальным, когда они заявились к нам на работу. Даже приятным». «Но он известен этим», — сказала Аника Карлсон. «Говорят, Амар всегда вежлив и обходителен». «Что он сделал?» — спросила Изабелла. «Как оказался вместе с такими, как все другие?» «Окей», — сказала Аника. «Если обещаешь сохранить тайну, могу сообщить тебе, что за ним не числится никаких грехов. Согласно нашим бумагам, по крайней мере. Среди моих коллег, занимающихся исключительно такими парнями, он считается самым близким к Афсану человеком. Но даже здесь есть определенные сомнения». «Что ты имеешь в виду?» «Если верить кое-кому из моих коллег, именно Омар принимает решение там, где его боссу Афсану не хватает мозгов». Весь допрос Изабеллы Норрен занял не более часа. Сначала опознание по фотографиям, потом ее заявление против Афсана, Али Ибрагима и Али Иссы, и, наконец, обычный пространный и дружеский разговор из тех, какие обычно завершают большинство допросов, прошедших как по нотам. И прежде чем они расстались, Изабелла попросила совета у Аники. «Я подумываю уволиться», — сообщила она. «По-моему, это решение выглядит очень разумным», — констатировала Аника Карлсон. Разговор с адвокатом Даниэльсеном прошел не столь гладко, как тот, который инспекторы Блад и Альм провели с ним в его офисе двумя днями ранее, и который сейчас потребовалось дополнить в присутствии старшего прокурора Лизы Лам, поскольку произошли новые события, важные для расследования. «Насколько я понял, прокурор уже проинформировала тебя об угрозах в адрес одной из твоих сотрудниц, Изабеллы Норрен», — констатировал Блад. «Да, какой ужас», — согласился адвокат. «Услышав об этом, я сразу же переговорил с ней И могу уверить вас, мы со стороны нашей фирмы уже приняли все меры безопасности, которые в наших силах». «Хорошо», — сказал Блад, одновременно выложив перед Даниэльсоном три фотографии. «Она показала на данную троицу», — продолжил он. «Авсана Ибрагима, Али Иссу и родственника Авсана Али Ибрагима. Она сделала это без толики сомнения, а поскольку также рассказывает, что видела их в нескольких случаях у вас в бюро, абсолютно уверена в этом». «Да. Как только у меня будет возможность, я, естественно, обсужу с другими совладельцами, можем ли мы и дальше представлять их, принимая в расчет то. Сейчас не это волнует меня в первую очередь», — перебил его Блад. «Меня гораздо больше интересует, чем они угрожали тебе за день до того, как пришли домой к Норан». «По данному пункту у меня вообще нет никаких комментариев, как ты наверняка понимаешь», — покачал головой Даниэльсон. «Я, как адвокат, не имею права раскрывать содержание разговоров». «Я тебя услышал», — не сдавался Блад. «Насколько я в курсе, ваше общение получилось не самым приятным. Кроме того, к тебе приходил еще один человек. Всего их было четверо, целая маленькая делегация. Его зовут Амар Бен Кадер, если тебе сейчас интересно», — продолжил Блад и поместил четвертую фотографию перед Даниэльсоном. «Без комментариев», — ответил Даниэльсон. «Вдобавок, он так и не представился». «Удовлетвори наше любопытство», — сказал Блад. «Поскольку мы, похоже, договорились, что они просидели в твоем офисе и разговаривали с тобой целый час, даже чуть больше, если верить показаниям других». «Как я уже говорил, у меня нет никаких комментариев по той простой причине, что это противоречит правилам, которыми я, как адвокат, руководствуюсь». «Хорошо, что ты сказал это», — вклинилась в разговор Лиза Лам. «Но я не разделяю твоего мнения». «Как я говорил, не перебивай меня», — сказала Лиза Лам. «У нас есть все основания считать, что твой бывший коллега принял от Авсана Ибрагима примерно 20 миллионов крон, минуя вашу бухгалтерию, в качестве вознаграждения за юридические и прочие услуги. А это само по себе незаконно». «Как я уже говорил, у меня не может быть...» «Подумай, Даниэльсон», — предостерегла его Лиза Лам. «У меня нет никаких комментариев», — повторил Даниэльсон и на всякий случай покачал головой. «Ты не оставляешь мне выбора», — пришла к выводу Лиза Лам и с сожалением пожала плечами. «Насколько я поняла, у тебя судебный процесс в Атунде сейчас утром». «Да», — подтвердил Даниэльсон удивленно и на всякий случай посмотрел на свои часы. «У меня максимум полчаса прежде чем...» «Не беспокойся», — сказала Лиза Лам. «Я позвоню и поговорю с ними». «Сейчас я не понимаю», — пробормотал Даниэльсон всем своим видом, подтверждая искренность своих слов. «Я только что приняла решение задержать тебя», — объяснила Лиза Лам. «И в связи с этим...» «Но подожди, подожди!» — залепетал адвокат Даниэльсон и замахал руками. «Мы же можем поговорить об этом, как взрослые люди!» «Тогда мы сделаем последнюю попытку», — сказала Лиза Лам и откинулась на спинку стула, скрестив руки на груди. «Последнюю», — добавила она и кивнула ободряюще. «Подобное не проходит бесследно», — подумала Лиза Лам полчаса спустя, когда инспектор Блад закончил допрос адвоката Петера Даниэльсона. «Хочешь, чтобы я заказал тебе такси?» — спросил инспектор Альм, когда бледный и потный Даниэльсон покидал комнату. «Нет, спасибо», — ответил адвокат и покачал головой. «Я сам». «Приятно слышать», — улыбнулся Альм. «Просто у меня аккумулятор на последнем издыхании». «Пару слов на дорожку, Даниэльсон», — сказал Блад, провожая его по коридору к выходу. «Это о тебе и твоей семье, если тебя интересует». «Да? Что ты хотел сказать? От Афсана Ибрагима можно ждать любой гадости. Блад серьезно посмотрел на адвоката. Поверь мне, абсолютно любой. Спасибо, буркнул Даниэльсон. Я услышал тебя. Я верю тебе. Хорошо, сказал Блад. Береги себя.